отвез Ольгу в больницу?» — все же спросил я. Капитан замотал головой. Кровавые пузыри соскользнули с его подбородка, сделав ворот в форменной милицейской рубахе из грязно-синего, грязно-бурым. «Неа! В последние годы док своих сам забирает! С трассы!» «Куда забирает? В лазарет? Зачем?» «Нелепый вопрос. Если только твой адрес не королевство кривых зеркал, как в киносказке, которую крутили задолго до того, как я появился на свет, кто бы знал тогда, что она демонстрирует нашу сегодняшнюю страну?» «Толком не знаю, чтоб не погореть, пом, клянусь!» Я сделал угрожающий жест, процедив сквозь зубы. И если бы он был, ты б сволочь, и такие, как ты, давно бы сгорели в аду. Но это ничего, гнида, ад я тебе сейчас мигом организую». «Не убивай!» — взвыл продажный милиционер. «Последний раз повторяю, зачем она ему понадобилась?» — зарычал я, наступаю. «Погоди, погоди!» — завопил Михеич. «Я, блядь, конкретно не в курсах! У нас в органах шибко любопытных, да чужих дел не жалуют!» «Прощайся с зеркалами, гнида!» «На органы!» — выпалил Михеич, извиваясь. «Только я тут реально не при делах! Отвечаю!» «Минуту, а то и две!» До меня доходил страшный смысл этих слов, этого признания, добытого под угрозой пытки. Потом что-то оборвалось у меня внутри, отвалилось без шанса вернуться на прежнее место. И я, Сергей Журавлев, специалист по установке и обслуживанию компьютерных сетей, хороший муж и заботливый, любящий отец, начал делать то, чем ему грозил. Лжемилиционер забился в моих руках, вырываясь и визжа. Но меня это уже не трогало. «Нет!» — орал Михеич не своим голосом. «Прошу тебя! Пожалуйста, не надо! Я тут ни при чем! Мамой клянусь! Она живая, слышишь? С нее там пылинки, дувают! Отвечаю! Я тебе все расскажу, больно, Мы оба задыхались. Со стороны, должно быть, экзекуция выглядела кошмарно. Внутри она и была настоящим кошмаром. А как иначе? Я слегка отстранился. Обтер пальцы о лацкан его лопнувшего по швам кителя. Бросил хрипло. «Выкладывай!» «Я тут не при делах!» — повторил лжеофицер, поскуливая. «Слышал только, док эту тему не первый год разрабатывает. У него за бугром концы, и на таможне тоже схвачено, налажено и под прикрытием». «А ты, падаль, значит, подкидываешь ему материальчик?» «С асфальта!» — взвизнул милиционер, отплевываясь. Кровь стекала по щеке, попадая в рот. «Только с асфальта! Это меня на этот раз черт попутал! Док как раз на связь вышел, нет ли чего перспективного, а тут это, извините, женщина!» «Что значит с асфальта?» — спросил я, в который раз покрываясь гусиной кожей. «Ну, значит, шмуров после ДТП, свеженьких!» «Я где-то недавно читал, будто по статистике смерть в нашей стране наступает в 100 случаях из сотни, если авария произошла на трассе за границами крупных городов, а травмы оказались слишком серьезными, чтобы выкарабкаться без посторонней помощи». «Правда, тогда я подумал, проблема в отсутствии бригад быстрого реагирования, о которых любят потрепаться политики накануне выборов, чтобы приподнять обмякшие за 4 года пребывания у кормушки рейтинги. В убогом оборудовании под руками даже тех врачей, кому удалось не превратиться в коновалов, хорошо научившихся лишь одному – искусству вытряхивать из клиентов бабло, косить капусту, не правда ли? Прекрасно звучит. Больной, этот столик не обслуживается. Вам тургеневским языком говорят». Но мне тогда и в голову не пришло, что на бесхозных внутренностях и еще тепленьких трупов можно хорошенько нагреть руки. «Где сейчас женщина?» — спросил я. «Советую трижды подумать, если собираешься лгать». «В Калиновке!» — не колеблясь, отвечал Михеич. «У дока там отстойник, ну, то есть оборудованная всякой пургой операционная и холодильники!» Я содрогнулся. «Адрес?» «Точно не знаю! То есть однозначно в больнице скорой помощи. Ее еще при коммунярах построили вместе с атомной станцией. А в какой конкретно палате? Не в курсах. У дока своя кухня. Левых туда близко не подпускают. Это более или менее походило на правду. Сколько ее там продержат? Не знаю. День-два, может неделю, смотря какие у дока будут заказы. Сейчас почки в ходу, бухать-то все любят, а в гроб даже с инкрустацией неохота. Особенно неохота, когда при больших бабках. Он слабел на глазах и готовился потерять сознание. Я залепил ему увесистую затрещину, чтобы взбодрился, хотя бы ненадолго. Имя дока назови. Он поморщился. Афян! «Зовут Артуром Палычем!» Как выглядит, а лжекапитан еле шевельнул головой, сглотнул. «Раньше черный был, здоровый, как буйвол, на борца похож, ты узнаешь, даже если он переменился!» «Как это? Переменился? Лет пять не пересекались, а то и больше, не помню уже!» «Я ж предупреждал, без брехни! Век воли не видать, командир, не пи***! Я ему давно на пейджер сообщение кидаю или на крайняк через мобилу сигнал даю, где груз забрать. Я решил, это логично. Кто еще из медперсонала в деле? Не знаю, кто не при делах, но догадываются, помалкивают себе в тряпочку. У дока разговор короткий, если что. Местная милиция в доле. Только я и еще Петро. Кто такой? Старлей один. Из наших старых кадров. Михеич медленно провел языком по багровым губам. Сам язык был синего цвета. Может, уже и до капитана дослужился? Головатый? Как это может быть? Не понял я, но он не расслышал. И его глаза закатились под лоб. Я снова отвесил ему оплеуху. Затем еще одну. По инерции. Сука такая! Дрится до меня! Жалобно пробормотал Михеич. Скольких вы убили? Точно не помню, сказал он еле слышно. Я подумал, вероятно, он и правда сбился со счета. Сколько лет вы этим промышляете? Да и больше! Ответ меня ужаснул. Порочь патетику, но сколько же это исковерканных судеб, сбывшихся надежд и прочего, что обыкновенно принято отождествлять с оборванной жизнью. Кто заправляет лавочкой? Туристами? Я? Тишками? Не знаю. Не бейся, блядь, не пизду. У дока каналы. Там. Шевельнув рукой, он показал куда-то в небо, лазурное и бездонное, где по понятиям попов должен бы был обитать Бог. Всех убитых людей в старую шахту сбрасывали, бросил я на удачу и попал в точку.